1654 год. Января 8-9. Воссоединение Украины с русским государством. Февраля 27-го. Иван Неронов в послании царю Алексею Михайловичу из Спасо-Каменного монастыря вновь просит за духовных лиц, заточенных, поруганных, изгнанных без всякой правды, мирским судом, имея в виду Аввакума, Логгина и других, разосланных по ссылкам противников нововведений Никона. В посланном в тот же день письме Стефану Бонифатьеву Иван Неронов изъявляет желание с этой братией пострадать любезно. Март-апрель. Собор в Москве об исправлении церковных книг. Мая 18-го. Отъезд царя Алексея Михайловича на войну с Польшей. Возвратился в Москву в январе 1655 года. Июля 1-го. Иван Неронов отправлен через Вологду в Кандалакшский рождественский монастырь. Августа 2-го. Среда. Солнечное затмение полное. Аввакум вспоминал об этом затмении в житии примерно через 20 лет. Допустил две ошибки. Первая. Затмение было не за две недели перед Петровым постом, а в начале Успенского поста 15 августа. Второе. Оно было не перед мором, а уже во время эпидемии чумы, которая в Москве началась в июле 1654 года. Августа 25-го. Бунт против Никона во время чумы. Июль-октябрь. Во время морового поветрия в Москве умерли два брата Аввакума. 1655 год. Марта 11-го. Вторичный отъезд царя Алексея Михайловича на театр военных действий. Вернулся в Москву 10 декабря. Марта с 25 по 31. Церковный собор в Москве против двоеперстия. Июня 27. В Тобольске получена царская грамота о переводе Аввакума семьей под стражей в Якутский острог с запрещением служить божественной службе. Получено в Тобольске в та же времена, то есть одновременно с указом, с Москвы грамотка, извещающая о смерти в столице от моровой язвы двух братьев Аввакума со всем семейством и многих сродников и друзей. Августа 10-го. Бегство протопопа Ивана Неронова из ссылки из Кандалакшского рождественского монастыря. Августа 18-го. Пашкова сменил на воеводстве в Енисейске, был енисейским воеводой с начала 1650 года, стольник Иван Павлович Акинфов. Августа 31-го. В Москве вышел служебник, оправдывавший в предисловии, вводившиеся исправления в службе и молитвословиях. Декабря 25-го. Пострижение, по совету Стефана Ванифатьева, Ивана Неронова под именем инока Григория в Переяславле-Залесском-Троицком Даниловом монастыре. Аввакум живет в Енисейске, где в это время формируется даурский полк воеводы Афанасия Филипповича Пашкова. 1656 год. Января. Начало. Осуждение и проклятие церковным собором Ивана Неронова. Апреля 3-го под вопросом. Смерть епископа Павла Коломенского. Апреля с 23-го по июня 2-е. На соборе в Москве одобрена новопечатная скрижаль, осудившая двоеперстие, и провозглашено отлучение неповинующимся церкви последователям двоеперстия. Мая 15-го. Отъезд царя Алексея Михайловича на войну со Швецией. Возвратился в Москву 17 января 1657 года. Мая 18-го Иван Неронов отлучен от церкви. Июня 2-го вышел из печати сборник «Скрижаль» с дополнительными статьями, в котором излагались постановления собора 1655-56 года в пользу Никоновой церковной реформы. Июня 11-го. Ивашка Епишев, служилый человек, доставил в Якутск отписку тобольского воеводы Василия Ивановича Хилкова, якутскому воеводе Михаилу Семеновичу Ладыжинскому о переводе Аввакума с семьей из Енисейского острога в Якутский острог с запрещением служить божественные службы. Перевод не состоялся. Июля 2-го. Прибыл на воеводство в Енисейск Максим Григорьевич Ртищев. Воеводствовал здесь до 1659 года взамен Акинфова по жалобе Пашкова. Июля 4-го. Память Енисейской приказной избы енисейскому солепромышленнику Алексею Тихоновичу Жилину о выдаче Аввакуму в числе 300 служилых людей, собранных для даурского похода, 6 пудов соли как государево жалованье на 165-1657 год и о взятии у протопопа о том отписки, расписки. Сентября 15-го. Аввакум прибыл в отряде Афанасия Пашкова на долгий порог, бит палачом на долгом пороге кнутом по спине и по бокам, 72 удара за малая писайница, посланная Пашкову и осуждающая воеводу за грубость и жестокость в обращении с людьми. Перед наказанием бит самим воеводой по щекам и по голове. Сбитого с ног Аввакума Пашков, чекану хватя, ударил 3 по спине. После 15 сентября до 4 июня 1657 года. Даурские казаки и служилые люди подали челобитную на Аввакума, обвиняя его в написании своей рукой воровской составной памяти, глухой, безымянной, направленной против начальных людей, у которых где везде во всех чинах нет никакие правды, для учинения смуты между казаками и воеводой и привлечения казаков на свою сторону. Челобитчики оправдывают и приветствуют состоявшееся наказание Аввакума кнутом, чтобы другие такими же воровскими письмами смуты не чинили, и выражают верноподданнические чувства царю и воеводе. Просят разрешить воеводе учинить вору и заводчику и ссорщику наказание по уложенной соборной книге, полагалась смертная казнь, чтобы из-за него не попасть отряду в царскую немилость, и чтобы службе от такого вора и заводчика какое дурно не вщалось. Октября 1-го отряд Пашкова прибыл в Братский острог. Аввакум с Покрова заключен в студеную тюрьму, башню Братского острога, где сидел до Филиппова поста 15 ноября. Ноября 11-го. Смерть царского духовника Стефана Ванифатьева, протопопа Благовещенской дворцовой церкви. 1657 год. Января 4-го. Встреча Ивана Неронова с патриархом Никоном на патриаршем дворе и беседа между ними в крестовой палате. Неронов определен патриархом на место жительства в Московский Покровский, что на убогих дому монастырь. Января 12-го. Иван Неронов во время всеношной накануне Татьяниного дня в церкви Спаса наверху обличал действия Никона перед царем. После 14 января 1657 года до конца 1658 года Неронов живет в Игнатьевской Вологодской пустыне. Лето. Прибытие отряда Пашкова на Байкал. Июня 4-го. Казачьи десятники Никифор Максимов и Потап Федоров посланы в Москву с челобитной даурских казаков на Аввакума и сопроводительной отпиской Афанасия Пашкова, в которой он поддержал требования смертной казни для Аввакума. Пашков изображает Аввакума подстрекателем к измене царю и воеводе и приравнивает его действия к действиям организаторов восстаний в Сибири того времени, Мишки Сорокина и Фильки Полетаева, называет активных сторонников Аввакума Фильку Помельцева, Микифорку Свешникова, Ивашку Тельного, с товарищи, говорит о подметном воровском письме Аввакума. Речь шла, очевидно, о малом писанийце, обличительном послании Аввакума Пашкову на долгом пороге. Октября 10-го. В Соловецкий монастырь послан служебник новой печати. Октября 27-го. В Москве в сибирском приказе получена отписка Пашкова и челобитная даурских служилых людей и казаков о написании Аввакумом подметного письма против властей и наказании его за то кнутом. 1658 год. Января 11-го. В сибирском приказе получено челобитное Симеона, архиепископа Сибирского и Тобольского, доставлено протопопом Тобольского Софийского собора Мефодием, о том, что в 1656 году Аввакум был послан из Енисейска с отрядом Афанасия Пашкова в Даурию вместо Белого Попа, и о том, что на пути в Даурию Пашков своими руками бил Аввакума чеканом по голове, а палач, по его приказанию, дал протопопу на козле кнутом ударов 60. А затем воевода держал избитого Аввакума в студеной тюрьме всю зиму с покрова до выезда отряда из братского острога в Дауры. Архиепископ жаловался на воеводу и писал, что к такому озорнику попов и дьяконов посылать не смеет. Февраля 10-го. В черновом отпуске царской грамоты архиепископу Сибирскому и Тобольскому Симеону сообщается о посылке царского указа о замене воеводы Афанасия Пашкова Дмитрием Зиновьевым. Мая 6-го. Этим днем Неронов датирует свое «Видение в Игнатьевой пустыне в келье в нощи Христа», приказавшего ему служить литургию по древним служебникам и по книгам, кои книги в пустыне сей есть. Июля 10-го Никон оставил патриаршество. 1659 год. Января 6-го. Этим днем Неронов датирует явление в нощи, в старом его подворье Христа, который спросил его, по что Неронов не рассказывал никому о видении 6 мая 1658 года, в котором приказывалось служить литургию по древним служебникам, и просил возвестить об этом вся митрополиту Петериму. 1662 год. Мая 12-го. Сын боярский Иларион Борисович Толбузин, назначенный Нерчинским воеводой вместо Пашкова, принял от последнего в Иргенском остроге его даурский отряд. Июля 25-го. Восстание в Москве, так называемый «Медный бунт». Лето. Аввакум на Байкале. Смерть Глеба Ивановича Морозова, ближнего боярина, новгородского воеводы, мужа Феодосии Прокофьевны Морозовой. 1664 год. Весна. Аввакум встречается впервые у царевой руки с Семеном Полоцким, только что прибывшим на жительство в Москву. «И вместе я и он были у царевой руки, и, видев он ко мне царевы приятные слова, прискочил ко мне и лизал меня, и я ему рек: «Откуда ты, батюшка?» Он же отвеща: «Я, отеченька, из Киева». Лето. Аввакум имел наедине беседы с царским духовником, протопопом Лукианом Кирилловым, архиепископом Илларионом и окольничем Федором Михайловичем Ртищевым о сложении перстов и о тригубой Аллилуйи и о прочих догматах старых и нынешних нововодных. Июля 27-го. Окольничий Федор Михайлович Ртищев обратился к Аввакуму с вопросом. «Достоит ли учитесь риторики, диалектики и философии?» Аввакум ответил письмом «Собрание от божественных писаний протопопа Аввакума Петрова», которое заключил так. «Попросим с тобой от Христа Бога нашего истинного разума, как бы спастися, да наставит нас Дух Святый на всякую истину, а не риторика с диалектиком». Августа 29-го. Аввакума с семьей и с домочадцами повезли в Пустозерский острог. Даяуза его провожал для благословения сторож Московского Благовещенского собора Андрей Самойлов. Путь лежал через Вологду, Великий Устюг, Холмогоры и Мизень. Октябрь. Аввакум с великою нуждою доволокся до Холмогор и отсюда написал челобитную царю Третью с просьбой не вести его семьей в Пустозерск из-за трудностей зимнего пути, а оставить зде на Холмогорах или как твоя государева воля. Ноября 21-го. Юродивый Киприан подал царю Третью челобитную Аввакума. Декабря 6-го. Старец Григорий Неронов подал царю челобитную об Аввакуме, в которой просил возвратить Аввакума и его семью из того изгнания и быть ему со мною в пустыне Игнатьевой на Саре. Да обще неразлучно прибудем, плачася грехов своих. Декабря 29-го Аввакум привезен с семьей и домочадцами, всех 12 человек, на Мизень. Начало преследований Морозовой. У Аввакума родился меньший сын Афанасий.